Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». Иногда мне снится наш старый дом. Запах соломенных татами, бамбук, нагретый летним солнцем, свежий ветер с рисового поля. Недалеко от дома был старинный замок. В нем когда-то жил великий поэт Кобаяси Исса. Это он написал: «Ползи, ползи, улитка, по склону Фудзи, вверх, до самых высот». Теперь и мы живем у подножия Фудзиямы, в пыльном Токио. Мой отец, или, как у нас говорят, сюдзин, то есть главный человек, работает тут на стройке. Главным человеком его называют только дома, а так он простой строитель, приезжий. В столице таких, как он, много. Ползи, ползи, улитка, по склону. Что, пора вставать? Который час? 4:15. Спи. Сюдзин, а почему ты встал так рано? Потому что до работы мне идти 2.5 часа. Но тут же ходят, как их, трамваи. Да не, я пешком. Почему? Потому, хватит болтать. Спи. Знаете, почему отец ходит пешком? Он экономит деньги, чтобы платить за мою школу. Каждый день ходит по 10 километров. Туда и обратно. Задача. С какой скоростью движется пешеход, если известно, что расстояние в 10 километров он проходит за 2,5 часа? Сенсей, можно я? Тадао, ты уже посчитал? Да, сенсей, 4 километра в час. Молодец, быстро считаешь. Следующая задача. Улитка проползает за час 48 метров. Прошло 25 лет. Интересно, сколько проползла за это время та улитка из школьного задачника? Смогла ли добраться до вершины Фудзи? Надо как-нибудь посчитать на досуге. А мы так и живем здесь, у подножья. Только что окончилась война, дом наш разрушен, но мы рук не опускаем. Не по-нашему это как-то, не по-японски руки опускать. Это мой станок фрезерный. Он-то всю нашу семью и кормит. Делаю на нем разную утварь домашнюю, раскупается вмиг. Купил его по случаю дешево, но везти его надо было из другого города, 300 километров отсюда, а весит он 0.5 тонны. И мне из Токио уезжать нельзя было, семью-то кто кормить будет? Эту махину привез сюда мой отец, мой главный человек. Поставил станок на тележку, а тележку прицепил к велосипеду и привез. Вы, кстати, на досуге посчитайте, сколько времени на это надо пожилому человеку, маленькому, скрюченному. Да все вверх по склону. Если у вас возникли трудности со счетом, можете воспользоваться калькулятором, на котором стоит имя нашей семьи. Он у вас наверняка есть. От сковородок и кастрюль мы поднялись к вершинам современной технологии, стали мировым брендом. Кстати, если вы грезите о подобном восхождении, могу дать вам один совет. Попробуйте ползти вверх по склону не для себя, а для тех, кого вы любите, так как это сделал мой главный человек. Мой отец. И будет вам счастье. Тадао Кашио. Японский предприниматель, основатель компании Casio. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.